День клонится к вечеру, и надо возвращаться домой. Костя покидает колесо. Не слышны стоны из будки. Смотритель забылся или же умер. Некому выключить аттракцион. Колесо будет скрежетать всю ночь. По-хорошему, надо бы позвать на помощь взрослых, вызвать цирковую скорую, вдруг еще спасут. Но Косте это не приходит в голову. За один день столько навалилось. Вор, старик, похищенный палец, конец света, божье ничто. А тут какой-то подвывающий смотритель. И не стоит забывать, что дети в большинстве своем бесчувственные, эгоистичные существа, начисто лишенные эмпатии. Костя идет по центральной аллее. Опустевший парк выглядит словно призрак. Стелется сизый туманец, низкий, как на болоте или кладбище. Пахнет опавшей листвой и трухлявой грибной сыростью. Клены багряны, каштаны желты. Попрятались беспокойные птицы, но кое-где вьются облачка мельчайших мошек, да рассекают крылами тишину летучие мыши. Проскакала смешная рыжая белка. Вдруг сложила молитвенно лапки, будто и впрямь вспомнила о Боге. Замерла ровно на то время, чтобы скороговоркой прочесть «Отче наш», перекрестилась и заспешила дальше по своим беличьим делишкам. В парке совсем безлюдно. Костя сворачивает с центральной аллеи, единственной, где есть фонари, на боковую дорожку. Она вполне основательная, асфальтовая. По обочине растут редкие кусты да рябины. Увядающие листва покрыты черным пигментом и налетом осенней ржавчины. Косте не верится в близкий конец мироздания. Почему все должно погибнуть, если так спокойно и нежно вокруг? Остывающий воздух полон тепла и добра. Где-то грохочет мирный трамвай, шумят грузовики. Но из далекого репродуктора над входом в парк стелется голос Иосифа Кобзона, подпираемый оркестром гостелерадио. «Небо утренне в гостях, вам покажут в новостях погребения и трупы, хороводы на костях». «Костя, ты зря сюда свернул, — брюзжит божье ничто. Давай вернемся на центральную аллею, там хоть люди ходят, а здесь совсем пусто». «Так быстрее, — отвечает Костя. Я чувствую опасность, — не унимается божье ничто, — совсем рядом. Ах, не все ли равно, божье ничто, если скоро тотальный капут? Вон и Кобзон, похоже, поет о том же. Страну повели на убой, архангел погромче дуди, но бархатный агнец со мной, и жертва его впереди. Раньше в песне были другие слова. Второй раз за день подмечает Костя. Бархатный кто? Заодно непонятно, как небо может быть утренне в гостях, но к чудаковатой строчке он с детства привык. «Прослушал», — чуть нервно отвечает божье ничто. «Мне тут не нравится, Костя». Мальчишке тоже неспокойно. Не хватало ко всем сегодняшним неприятностям повстречать в парке Фигнера. О, этот Фигнер! Лютый, неуловимый, безжалостный потрошитель! И детвора, и старшие классы украдкой шепчутся о Фигнере, встреча с которым несет боль, страх, муку и смерть. Но при этом каждый знает, что взамен Фигнер дарит своим жертвам нечеловеческое наслаждение. Это видно по мертвым лицам, на которых застыла неизменная улыбка абсолютного счастья. Она никак не вяжется со следами чудовищных истязаний на теле. После встречи с Фигнером не выжил никто. Одна девочка успела прошептать подоспевшей милиции «Ни о чем не жалею» и, улыбаясь, испустила дух. «Вот так, милая моя, не жалею, вот так». «Божье ничто точно в воду глядит». Ибо в тот вечер в парк вышло другая городская легенда, по-своему не менее примечательная. Звать Ефимом, в народе тыкальщик. Это не только прозвище, но по удивительному стечению обстоятельств и настоящая фамилия. Он и в паспорте Ефим Натанович Тыкальщик. Родился в семье потомственных чертежников. Отец Ефима, Натан Абрамович, лично делал для академика Сахарова чертеж водородной бомбы секретным кахинором 10Т, тверже такого лишь алмазы, и был за труд награжден орденом Ленина. Первый глаз Ефим выколол в самом конце 70-х годов. Тыкальщик всегда использовал уникальные отцовские карандаши. Бесчеловечный промысел совпал с премьерой киномюзикла «Три мушкетера». Тогда в стране во множестве появились одноглазые мальчишки, жертвы лицедейства. Даже я фехтовал после школы, милая. Видишь на виске благородный дуэльный шрам? Аккурат от шпаги, острейшего прута орешника. В тени популярного мюзикла безнаказанно промышлял Ефим Тыкальщик. И кто бы подумал, что сын знаменитого отца, с виду робкий студент архитектурного института и безжалостный маньяк-ослепитель, одна персона. Когда популярность фильма пошла на убыль, правоохранительные органы обратили внимание на повторяющиеся случаи, которые никак не списать на неосторожное дворовое фехтование. Милицейские облавы не приносили результатов, следователи сбивались с ног, в бессилии плакали хирурги-офтальмологи. Ефим оставался неуловим. Его кахиноры проткнули великое множество глаз – стариковских, мужских и женских, но всем прочим Ефим предпочитает мальчишеские глаза за дерзкий, ни на что не похожий блеск. Тыкальщик в расцвете сил. Ему 30, он тощ, ловок, пронырлив. Одет максимально удобно. Спортивные штаны, кроссовки, курточка. Все серого цвета и заурядного фасона. Ефим за годы научился подкрадываться, неслышный, словно тать. Шаги невесомы, движения легки, удар выверен, как у кобры. Не промахнется мимо глаза, воткнет грифель именно в зрачок. Пару раз случались, конечно, казусы, бил рядом в глазное яблоко или радужку, но раз Ефиму неприятно об этом вспоминать, то и мы не будем. Ведал бы престарелый Натан Абрамыч, чем промышляет по вечерам его сын, старый коммунист сам бы вонзил подонку в сердце кахинор. Но он ничего не знает. Старый чертежник давно на кладбище. Сатана у нас в гостях, в инфернальных плоскостях. У отпетых сатанистов пентаграммы на кистях. Странное творится с окружающим миром. Почему песня, давно превратившаяся в эстрадную банальность, звучит не как обычно? И голос Кобзона не рыхлый, а стальной, громовой, какого у него отродясь не было. И слышится дьявольский вой, и сердце тревожится вновь, но бархатный агнец со мной — за нас он прольет свою кровь. Бывает, что песни записывают заново, даже полностью меняют в них слова. К примеру, знаменитый «Фронтовой огонек», где наравне с каноническим текстом о верности соседствует юродство «Ковыляй потихонечку». Девушка отвергает суженого, ставшего вроде бы калекой, но оказывается у разбитого корыта. Мнимый инвалид вернулся орденоносцем и при ногах. Скверно ли поразило в одночасье Божий мир сатанинский мутабор, который на ходу извращает смыслы, подменяет, переставляет слова? «Бархатный кто?» — опять спрашивает Костя. «Агнец, не мешай, Костя, я слушаю другое. Тревожится Божье ничто». «А кто такой Агнец?» В одном из первоначальных смыслов ягненок, дитя овцы, но в основном агнец понимается как искупительная жертва. Агнец, кроме прочего, еще и Иисус Христос, и заодно евхаристический хлеб. Но Божье ничто, видимо, щадит Костю и не перегружает лишней информации. Что может знать пионер о святых дарах и Евхаристии? А почему бархатный? Тыкальщик давно заприметил Костю и идет по следу. Ефим определился, где перехватит мальчишку. Повалит на землю и, склонившись над ним, лишит зрения. Самое сладострастное для тыкальщика в этот момент — смотреть, как грифели погружаются в зрачки. Течет стекловидная жидкость, кровь, мешаясь со слезами. Жертва, конечно, попытается прикрыть ужас веками, все так делают, но Ефим шепнет заветную отворяющую фразу. «Распахни глаза, и я покажу им вечную ночь». «Костя», — предостерегающе шепчет Божье ничто, — «за нами кто-то крадется». Костя оглядывается, а Ефим находится буквально в паре метров от него, притаился за деревом, слился с природой. Божье ничто начинает голосить. Костя ничего не слышит, ибо все происходит за пределами человеческого слухового диапазона, на потустороннем ультразвуке, от которого в ужасе разлетаются летучие мыши. Божье ничто выкликает помощь на ангелическом или же демоническом языке, фонетическая абракадабра, которую проще сразу перевести в человеческие слова. «Души непрекаянные, души неотпетые, проснитесь, пробудитесь, на мой зов поторопитесь, пока живо имя, жива вещь, Бог не имя, но имя Бог, от формы к смыслу, от смысла к форме, от содержания к знаку, от знака к содержанию». От сердца к солнцу, от солнца к сердцу. Гроба откройтесь, прах земля разверзнись. Духи отпетые и неотпетые не спите, ко мне на помощь спешите. Божье ничто все ж не подселенец-паразит, а полезный симбионт. И призывает именно неупокоенных мертвяков, любого, кто поблизости, и они обязаны ему повиноваться. Но, увы, парк не кладбище. С бродячими оболочками тут худо. И Костин личный апокалипсис, судя по всему, начнется прямо в парке. Интересно, помер ли в своей будке цирков? Приставился и бродит вокруг колеса. Стонет. Ах, до последнего не веря в собственную кончину. В общем, цирков... Если собирается помогать, должен поторопиться, потому что тыкальщику прискучили сумеречные прятки. Ефим выходит из-за кустов. Показывается перед Костей во всем хищном великолепии. Серый, жилистый, вертлявый, в каждой руке по кахинору. Остро заточенные карандаши, точно два смертельных стилета. «Тыкальщик!» — ватно восклицает Костя, чувствуя, как колени превращаются в безвольные слабеющие шарниры. Но, конечно же, он сразу понял, кто перед ним. А тыкальщики шепчутся не меньше, чем о Фигнере. Дети рисуют тыкальщика в тайных альбомах. В пионерских лагерях после отбоя подолгу обсуждают, кто страшнее, сильнее. Заключаются непроверяемые пари, кто победит в поединке, Фигнер или тыкальщик. Костя всегда ставил на тыкальщика. Мол, он перефехтует грузного Фигнера, ослепит раньше, чем тот вгонит ловкому сопернику в живот шило или полоснет скальпелем по кадыкастому горлу. Ефим... вкрадчивыми шагами приближается к оцепеневшему Косте. Мальчишка оседает на землю. Маньяку даже не нужно применять силу, чтобы повалить жертву. Все делает гипнотизирующая составляющая его страшной харизмы. Ефим ловко, как барабанщик палочки, вращает меж пальцев карандаши, затем поправляет голову Кости для нанесения уколов. Он давно примерился, но что-то медлит. Надо сказать, чуткий слух тыкальщика мигом раньше уловил в пространстве тончайший высокочастотный свист, от которого у маньяка чуть заложило уши, как если бы он слушал в эфире волну с завывающими помехами. А теперь и руки ощутили какое-то вялое сопротивление. Похоже, подоспел-таки на зов смотритель Валентин Цирков. Навалился сзади на тыкальщика и хватает бесплотными пальцами за кулаки, сжимающие гибельные карандаши. Может, кстати, и не Цирков, а кто-то другой. У мертвяка все равно нет ресурса убедительно явить себя в материи. Тыкальщик озадаченно шевелит руками, словно угодившими в вязкий кисель. Не понимает, что мешает его работе. Но как ни тужится Цирков, кахиноры неумолимо приближаются к Костиным глазам. Кобзон гремит из репродуктора. «Не напишут в повестях, на предельных скоростях, как мы битву проиграли в оскорбях и во грустях. Я будто в праведческом сне, на сердце тревоги балласт, но бархатный агнец при мне, он кровь свою скоро отдаст». Костя пытается зажмуриться, но веки онемели. Еще секунда, и грифели пронзят вспыхнувшие ужасом зрачки. Что-то буквально оттаскивает тыкальщика в сторону. Спасителей трое. Они видны Косте, тыкальщику и даже нам с тобой. Два мальчика повисли на руках Ефима, а кривоногая карлица с бантом набросилась сзади и душит. Да еще кошка запрыгнула тыкальщику на голову, отчаянно дерет рыжие, как она сама, патлы маньяка. В общем, нелепая троица, что повстречалась Косте по дороге в парк, тоже услышала потусторонний клич божьего ничто и поспешила на выручку. «Скажу тебе, милая, кто они. Теперь можно. Конечно же, я знал, что это не обычные школьники, не залетная кладбищенская нежить, а опущенные боги. Сознательно называю их с маленькой буквы. Заглавной они по статусу не заслуживают». Это триумвират могущественного пантеона, ныне впавшего в ничтожество. Никто уже не вспомнит когда-то славные имена. И выглядели они не как дети, разумеется. Один из мальчишек повелевал небом и громом, другой — подземной твердью и водой, а карлица отвечала за любовь и плодородие. Незапамятно давно в неизвестном краю древние боги проиграли свой Рагнарёк. В силу неизвестных причин им не хватило мужества умереть. Победители подвергли падших космическому унижению, которое невозможно описать человеческими реалиями. Проще сказать, старых богов опустили и отправили бытовать в петушиный метафизический угол, где они по сей день влачат жалкое существование. Храмы и капища давно разрушены, имена поруганы и забыты. В реальности они присутствуют в скудной остаточной форме, которая соответствует детскому телу. Опущенные поддерживают себя попрошайничеством и вампиризмом. Башкам еще доступно самое примитивное волшебство, по сути, фокусы. вялые чары для одурачивания доверчивой публики. Демоны, бесы презирают их, некроманты ради забавы хулят, безопасное развлечение. Хочешь оскорбить метафизику, смело бей по опущенным, пинай и плюй. Они лишь утрутся и ничего не сделают в ответ. Наоборот, попытаются даже задобрить, отдавая мучителям остатки последних сил. Казалось бы, какое дело нищенствующей нежити до гибнущего мальчишки? Но, видимо, шкурой почувствовали поступь нового Армагеддона. А такое событие, как ни крути, всегда шанс, если не на возрождение, то на обретение нового достоинства. Ведь их призывает Бог кровавыми устами своего глашатая, божьего ничто. Тыкальщик оставил Костю и переключился на опущенных. Впрочем, маньяк не знает, кто это на самом деле. Для него они просто взбесившиеся дети, досадная и нелепая помеха, которую следует устранить максимально суровым способом. Ефим, как прилипшую ушанку, срывает с головы обезумевшую кошку и швыряет о дерево. Убил или оглушил, непонятно. Затем тыкальщик стряхивает повисших мальчишек. Карлица исполосовала ему когтями лицо, впилась в ухо, норовя откусить вислую мочку. Ефим бьет кахинором вслепую назад и протыкает карлице щеку. Бедняжка истошно визжит. На рожице опущенной богини любви и плодородия стремительно расползается дыра, похожая на ожог. Такими оплавленными язвами обычно сгорает кинопленка. Кто б мог подумать, что кахиноры, эти графические стержни, оказываются действенным оккультным оружием. Карлица падает спиной на дорожку. Платьице задралось, кривые тонкие ножки в ботиночках сучат по асфальту. Тыкальщик бросается на мальчишек. Смотритель цирков хватает Ефима за руки, мешает. Косте тоже стоило бы как-то поучаствовать в собственном спасении, но он впал в ступор или транс. Взгляд у него отрешенный, потерянный и вглубь себя. Ефим целит по-македонски двумя карандашами. Опущенные башки едва успевают перехватить падающие руки. У одного из мальчишек на лице картонный нос, как маскарад под Буратино. Но это, увы, протез, маскирующий дыру в инобытие. Тыкальщик ударом сшиб конус в сторону и теперь видит недозволенное, трансцендентное в чистом виде. У второго мальчишки от напряжения изо рта лезет земля вперемешку с багровыми дождевыми червями. Оркестр гостелерадио заменили гулкие там-тамы, дребезжащие бубны и какие-то очень визгливые дудки. «Небо утренне в гостях, христианство во страстях, новым богом разродится в запредельных областях, мистический бой с сатаной, пощады от бесов не жди, но бархатный агнец со мной и подвиг его». «Впереди!» У карлицы тлеет лицо, словно в него плеснули кислотой. Она катается по асфальту, не в силах справиться с пожирающей ее преисподней. Слабые ручонки мальчишек дрожат от напряжения. Тыкальщик куда крепче опущенных бедолаг. Кахиноры медленно вонзаются им в глаза. Одному в правый, другому в левый. Башки от боли начинают петь дуэтом. Два детских голоса звучат нежно и одинаково. Отверзает двери в ад халифатный каганат. С ними нечисть преисподней, бесовской заградотряд. Антихрист на бледном коне. Семитская выгнута бровь, но бархатный агнец во мне, он пролил за нас свою кровь. Интересно, понял тыкальщик, с кем столкнулся в поединке? Испытывает ли эйфорический ужас или тупо одержим слепой яростью? В любом случае, таких глаз в его коллекции точно не было. Кахиноры окунули грифели в трансцендентное, изнаночное. Тыкальщик, милая моя, похоже, победил. Следующий на очереди Костя. Уж не он ли и есть загадочный бархатный агнец? Что-то увесистое и тяжелое бьет Ефима по затылку. Голова тыкальщика содрогается, даже слышится легкий хруст шейных позвонков. Ефим выпускает карандаши, оглушенно пятится на шатких ногах. Этим замешательством тотчас пользуются мальчишки. Выдергивают из раненых глазниц карандаши и бросаются на Ефима. Кахиноры с каплями запредельного на грифелях взлетают и падают. Тыкальщик едва успевает закрыть глаза. Карандаши пробивают замшевые веки маньяка, запуская Ефиму под череп запретное, потустороннее. Тыкальщик рефлекторно прижимает ладони к лицу, меж пальцев сочится кровь вперемешку с инобытийным холодцом. Ефим широко разевает рот, и оттуда, как из репродуктора, летят чудовищные пророчества заклинания. «Небо утреннего страх погребальный скроет прах, и в юдоле воссияет коллективный машиах. Нахахах! И бесится черная хтонь, и рушится иконостас. Меня проведи сквозь огонь, мой агнец, мой бархатный спас!» Как же глумится над Божьим миром неведомый демон из гортани Ефима? Там, кстати, мог звучать иной текст, по-своему более злободневный, но только для нашего с тобой измерения. «Небо утренне в гостях, погибаем в пропастях. Нету шансов на победу нам при нынешних властях». Тыкальщик, как мертвая кукла, падает навзничь. Из закрытых кровоточащих глазниц торчат наружу кахиноры. Непонятно, умер или просто впал в летаргическое забытье. В моем одиноком окне прощальная тает свеча, но бархатный агнец во мне и вера, как чай, горяча. Или как спирт. Без разницы. Демоническая аудиотрансляция закончена. Песня спета. Ефима к ночи обнаружат в парке. Следователи обратят, конечно, внимание, что удары карандашами нанесены через веки, иной почерк. Но дело все равно спишут на промысел тыкальщика и иронию судьбы. Надо же, ослепил тезку. Никто в милиции и не узнает, что это и есть неуловимый маньяк. Опущенные боги и подоспевший с обломком кирпича Леша Апокалипсис избавили мир от жестокой аномалии. Фигнер отныне будет промышлять по окраинам в одиночестве. Рядом с Лешей Апокалипсисом и Рома с большой буквы. Юроды, хоть и не мертвяки, а живые души, однако тоже услышали зов Божьего ничто. Они с сожалением и грустью глядят, как одноглазые мальчишки, у одного мятый картонный нос и дохлая кошка на плече, у второго земля во рту, волокут прочь за ноги карлицу с оплавленным лицом. Костя слышит в голове шелестящий шепот. «Малыш, вспоминай нас иногда». К Хулгана, Агиона, Эстезею. Такие вот у них, оказывается, имена, милая, в псевдоэтрусском или скифском стиле. Опущенные боги удаляются прочь по парковой аллее, и медленно, словно мираж, тают. У них больше нет сил для материального воплощения. На парковой обочине, среди пламенеющих рябин и кустов в рыжей патине, лишь Костя и два чудаковатых мужика. Минуту назад, впрочем, кружил невидимый Валентин Цирков, но понял, что миссия его исполнена, и побрел обратно к колесу и своему бренному телу в будке. Еще поодаль кровоточит глазами недвижный тыкальщик. Он уже не субъект истории, а просто макабрический фрагмент паркового пейзажа. Костя будто проснулся и изумленно оглядывается. На запястье надрывается божье ничто. «Костя, очнись! Приди в себя!» Леша Апокалипсис выронил на землю обломок кирпича. На бородатом лице пьянчуги светлая улыбка. Не верится, что минуту назад он четко приложил тыкальщика по затылку. Левая рука кровит. Манжет несгораемой куртки чуть вымазан, на штанах рваная дыра повыше колена, словно штанину потрепали псы. Рядом топчется Рома с большой буквы. Вид у него взъерошенный и удивленный, будто юрод только что вылупился на свет из какого-то мшистого кокона. Добрый бомж-мотылек. Костя не понимает, боятся ли ему странные парочки. Божье ничто успокаивающе шепчет. «Это волхвы». «Кто?» — морщится Костя. «Не понимаю». «А ведь мог бы и знать, если не евангельских, то хотя бы пушкинских. Проходили же на уроке литературы песня о вещем Олеге». «Посланники высшей воли», — поясняет Божье ничто. «У них какое-то сообщение и дары. Давай-ка послушаем». Юроды не похожи на кудесников, скорее на мультяшных деревенских почтальонов. Леша Апокалипсис достает из кармана куртки что-то, завернутое в носовой платок, и напевно, точно сваха, произносит. «А откуда мы недавно пришли, еще ничего плохого не было. А как сейчас, там одному Богу неизвестно. В одном месте перебегала дорогу бесовская кошка, и топот от нее был словно от человека в подкованных сапогах. В другом месте старуха в бесстыжих одеждах шла за молоком, поскользнулась и упала с глупым звуком, будто не человек упал, а собачий поводок. Бес внутри поселился, — жалуется Рома с большой буквы. Живет, как на даче. Прежнее естество сожрал, имя и мышление, стихов кучу нашептал, гостелерадио в голове устроил. «Кох-чин!» Леша Апокалипсис неспешно разворачивает в бурых пятнах платок. «И начали скакать по мне какие-то блохи, и стал закручиваться слева направо крестик, и подумал я слово «Бог» с маленькой буквы, и куда ни пойду, ведьмы с задницы отклячат назад и за мной тянутся, как троллейбусы в парк. В церкви на улице Руставели мне на ухо хрюкнули так, что я от неожиданности вместо «Аллилуйя» закричал «Выйди из ада! Выйди из ада!» Тогда они еще раз хрюкнули, уже потише, и я закричал «Скоро выйду! Скоро выйду!» И сделалось мне дурно от запаха ладана, и выблевал я на пол лужу и увидел в ней, как седой колдун, что окормил меня жабьим пирогом и опоил соседа супом из дохлой мыши, отнял хитростью у костяного мальчика черный палец. «Бес и сейчас внутри, пока молчит», — жалуется на нечисть Рома с большой буквы. «Но если нажать мне на живот, как мягкой игрушки, то я закричу не своим голосом. Вот так». Надавливает под солнечным сплетением и орет утробой. «Я ненавижу воробьев! Они живут в потьмах! Я ненавижу воробьев! Они внушают страх! Я ненавижу воробьев! Осенняя чума! Я ненавижу воробьев! Холерная зима! Я ненавижу воробьев! Слепые, как метла! Я ненавижу воробьев! Сгоревшие дотла! Я ненавижу воробьев! Они летят вверх дном! Я ненавижу воробьев! Гоморра и Содом!» Поэтическое горлобесие не настолько нелепо, как может поначалу показаться. Юрод, хотя одержим, пребывает в рамках православной традиции, которая воробья недолюбливает и считает представителем мирового еврейства. По преданию, когда распинали Христа, ласточка пыталась ему помочь, похищала у мучителей гвозди, а воробей приносил их обратно и говорил «жив, жив». В наказание Всевышний спутал воробьям лапки, и с тех пор они могут лишь прыгать. Бабка моя, Света, царствие ей подземное, каждую весну на Благовещение, при том, что была неверующей, пекла по особому рецепту птичек с распластанными крыльями. У них был почему-то всего один глаз. Это были, разумеется, ласточки. И появились чешские карандаши, и пронзили мне глаза, чтобы не замечал я отныне неважного, а только главное. Леша Апокалипсис распеленал носовой платок. Бурые пятна выглядят, словно подсохшая кровь. И увидел я вырытую могилку и костяного мальчика. И мизинец моей левой руки сказал мне громовым голосом: «Усеки меня, ибо я ангел Руставелевской церкви, ангел, который вострубит». «Кохчи ахорн хавмагу!» По изможденному лицу Ромы катятся капли пота голубоватого цвета. Не унимается потревоженный бес. «На заброшенном старом мосту подходила блудница к Христу и просила блудница Христа: ой, меня одолела киста, удали мне, любезный, кисту, прямо здесь, на вот этом мосту!» Отвечает Христос: «Не вопрос, ей кисту удалил через нос, и толпа кистоносых блудниц в восхищении попадала ниц». Леша Апокалипсис протягивает Косте раскрытую ладонь и платок. В нем обещанный Божьим ничто — дар, почерневший и скрюченный палец. «И как прикажете это понимать? Всеобщая ее доля отменяется? Неожиданный счастливый финал? Хотя, позвольте, палец не черный, а скорее синюшный и подозрительно крупного размера. У основания заметна кайма поврежденных тканей, будто отпилили туповатым ножом. Но пусть лучше мальчишка сам убедится, его часть тела или чья-то посторонняя». Костя, пересилив жуть, осторожно берет с платка обрубок и пытается приставить к месту на кисти, где раньше находился его собственный палец. Видно, что дар не соответствует размеру лунки. Да он вообще с левой руки. Взрослый и отчлененный, и не безымянный, а мизинец, принадлежал Леше Апокалипсису, поэтому у того манжет в крови. Но зачем юрод принес его Косте? Альтруистический жест в духе Ван Гога? И начинается более чем странное представление. Леша Апокалипсис дружески подмигивает осовелому Косте, называя мизинец «ангельчик-спальчик», устанавливает его посреди аллеи, чтобы палец не валялся трупиком, а именно как росток или гриб торчал из грунтовки. Поодаль, точно солдат на посту, замирает Рома с большой буквы. Леша Апокалипсис жестом показывает Косте подняться и следовать за ним. Божье ничто суфлирует: «Сделай, как он просит, Костя». После чего они отходят, а Рома с большой буквы остается стоять рядом с мизинцем. Сторожит. Вот они удалились метров на 20. Причем Костя просто пятится, а Леша еще и смешно подпрыгивает. Придет ногами, словно играет в коня. И что удивительно, Рома на расстоянии вроде как стал меньше, что логично. Но мизинец, который должен был бы вообще сделаться крошечным, незаметным, будто подрос. Костя и сам не понял, что происходит. Чем дальше они, тем очевиднее искажение пропорций. Рома с большой буквы уменьшается, а палец увеличивается. Наконец они становятся одного роста. Рядом с Ромой с большой буквы никакой не палец, а сутулая фигура в черном. Лица не видно. Кстати, в такой же искаженной перспективе явится Сапогову грядущей ночью гигант-демон с витыми рогами. Леша Апокалипсис останавливает Костю и кричит в сторону Ромы и ангельчика с пальчика. «Пришел из ниоткуда странный человек, который посмотрел на другого человека и сказал все слова за него!» Ангельчик поднимает голову фалангу. Звучит голос, который вполне мог бы принадлежать дворовому забулдыге, а не потустороннему существу. Рта, мимики не видно, но не похоже, что это актерствует Рома с большой буквы или засевший в нем бес. «Имя единого нетленно», — прилетает сепловатый ответ. «Да воскреснет труп, да расточатся враги его!» Леша Апокалипсис продолжает. «А в парке под аттракционом «Ромашка» был закопан целлофановый пакет, а в нем еще пакет бечевкой накрест перевязанный, а в том пакете бумажный сверток с чем-то черным и сгнившим. И это нельзя было раскрывать и наружу доставать, но раскопали и достали». «Бархатный агнец грядет», — доносится от ангельчика с пальчика. «Агнец от века, ныне и присно». Вот и ангельчик с пальчик вслед за Кобзоном сипло вострубил про бархатного агнца. Леша Апокалипсис горланит. «Сосед-колдун насыпал под дверь кладбищенскую землю, бросил сухую жабу и дохлую мышь, вбил в порог гвоздь, а на дверную ручку конфету повесил. На стенах нечисть нарисовала кресты губной помадой. Спать ложусь, из подушки бубнит старческий голос. Говорит, вешайся, вешайся!» «Воссияет жертвенная кровь над бездной!» — откликается ангельчик с пальчик. «Бархатного агнца, закланного от создания мира! Вниз головой, сораспятого!» Леша в этом странном диалоге нужен только как символический партнер. Ангельчик с пальчик транслирует сакральное, а Леша — свои юродивые жалобы, нахлынувшую отовсюду юдоль. А тут еще бес изрыгает из Ромы с большой буквы очередную графоманскую ересь. «Быть некрасивым знаменито! Лишь это опускает внись! Давайте заводить корыто! Хлебать питательную слизь! Леша Апокалипсис старательно перекрикивает нечисть. «Как фотовспышка появляется и исчезает женщина, то красоты необыкновенной, то старая и безобразная, то вся в белом, то полностью раздетая. Потом встала такая посреди комнаты и говорит, а сейчас летать будем, и подняла мою раскладушку в воздух. Руки у нее приятные, прохладные, ласкают, а мне страшно. И я молюсь Киприану и Иустине, а она пугает, читай, не читая, на меня это не действует. Говорю, сгинь, нечистая сила! И тут музыка, что звучала, будто выключилась, а женщина засмеялась. Все, все, уже возвращаюсь к Тимофеичу!» А на потолке проступила рожа белобрысого старика-колдуна. «Бархатный агнец, что мгновение и вечность, порядок и хаос, реликвия и реликт, артефакт и арт-объект, жених и невеста, тили и тесто, анахронизм и ноу-хау». Если что, милая, это так называемая ретардация, стилистический прием нарочитого замедления повествования. Ретардация присутствует в фольклоре, к примеру, в былинах, сказках, где чистый фабул и сгулькин нос. Отсюда и фрактальный рисунок повествования с его частыми рефренами и самоповторами. Ну и заодно ретардация незаменима для нагнетания пресловутого саспенса. Но разве ж ты слышала об этом, дурочка моя любимая. Эсхатологическая фабула банальна, как мир. Близится вселенская окончательная порча, и спасения ждать неоткуда. Но придет бархатный агнец, невинный младенец. Его искупительная жертва рассеет юдоль, или, по крайней мере, отложит до нового планетарного цикла. Голос ангельчика слабеет. Леша Апокалипсис и Костя непроизвольно делают несколько шагов вперед, чтобы лучше его слышать. Пропорция дистанции нарушается. Ангельчик тотчас умолкает и падает лицом вниз. И когда Леша, взбрыкивающий, как конь, и Костя подходят к Роме с большой буквы, это уже не человеческое тело, а мизинец обрубок. Леша Апокалипсис подбирает его и заворачивает в платок. Магическое представление завершилось. Не знаю, что понял из этого спектакля Костя, боюсь, ничего. Но у Божьего ничто наверняка больше понимания ситуации. Исходя из всего услышанного, для предотвращения всеобщей юдоли нужен загадочный бархатный агнец.